Хорошо, согласиться с его предложением помогло эмпатическое восприятие. Дедок совершенно искренне желал мне добра, а те артефакты ему тоже были сильно нужны. Но еще хотелось бы самому понять ту алхимию, вдруг и сам ее освою. «Ну, милок, у тебя и желание», — дедок громко хохотнул. «Чтобы разобраться в травах зоны и понимать в алхимии требуется совершенно особое чутье. Тут ведь одних знаний маловато будет. Вот приходи летом на болото за мертвым городом. Если ты все же там как-то найдешь меня, тогда мы и проверим, есть ли у тебя нужный талант». Он еще раз хохотнул, выставляя свои условия. «Договорились». Я полез в инвентарь за своим кейсом с артефактами. Стоявший и бродивший поблизости народ взглянул в нашу сторону с заметным интересом. «Так, вот аккумулятор, а вот и ночная звезда». Я передал два шарообразных контейнера детку. «Звезда, кстати, чистая без фона». «Ох, удружил милок, ох, удружил». Тот быстро взглянул на артефакты, убирая в свой кейс, извлеченный из тощего походного мешка. «А это тебе». Он вытащил из него еще один кейс, и я догадался, что его мешок работает по тому же принципу, как и мой рюкзак. Получен контейнер с набором уникальных алхимических эликсиров, созданных на основе аномального сырья. Класс «Легенда зоны». Подходит для долгосрочного хранения алхимических снадобий. Личный предмет, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Ко всем снадобьям приложены подробные инструкции. Ты быстро разберешься. Дедок был явно доволен совершенной сделкой. И раз я уже почти собрал все необходимое, могу помочь тебе с одним артефактом из твоего списка. Он ткнул пальцем в мой плакат. Идем, я знаю, с кем тебе нужно поговорить. Мы протиснулись в другой конец ангара, где дедок долго шептался с хмурым мужиком лет 40. Тому его предложение не сильно понравилось. До меня долетали обрывки фраз, и где я после такой возьму, совершенно без фона. Все равно ждать придется, но в конечном итоге мы втроем направились к другому сталкеру в форме с темно-красными нашивками долга. Он желал получить любые высшие электрики в любом количестве, и у него имелось то, что было нужно второму мужику. Тот передал мне контейнер с термостатом, маленьким кубиком темно-вишневого цвета с гранью в 1,5 сантиметра, а я за него отдал долговцу сразу 2 лунных света, 2 других контейнера перешли к хмурому мужику. Про их внутреннее содержимое меня забыли проинформировать. «Еще электрики остались?» – спросил меня долговец, когда хмурый мужик вместе с дедом удалились от нас, а я разглядывал плакат на его груди. «Остались», – кивнул ему, – «но хотелось бы выменить что-то еще». Я постучал пальцем по своему плакату, привлекая к нему внимание собеседника. «Без шансов», – заметил долговец, выражая голосом явное сожаление. «Металла, считай, теперь не будет до самой весны, а спрос на него только вырос, как тут, так и за периметром. Пружины и пустышки встречаются только на контролируемой свободой территории, однако добывать их сильно мешают припершиеся из самого центра зоны химеры. Признаюсь, такое положение только радует. Нам же сейчас очень сильно нужны аккумуляторы, а я могу предложить тебе за один из них совершенно особую пленку. С ее помощью можно устранить негативное влияние дыхания зоны на сложную электронику и наблюдательные приборы. Изредка попадаются такие артефакты только на нашей территории, мы их на сторону в принципе не отдаем, но сейчас аккумуляторы жизненно нужны, попытался он меня уговорить, видимо узнав, с кем сейчас имеет дело, другого бы сталкера вряд ли его предложение заинтересовало. Идет, я решил согласиться с его предложением, так как где найти те артефакты хорошо знал, а об особых пленках впервые услышал. Совершив обмен, выяснил у повеселевшего долговца подробности использования пленки. Все оказалось очень просто, требовалось отрезать от основного артефакта кусочек и накрыть им чувствительную к дыханию зоны часть электронной схемы. Пленка сама растечется по поверхности практически невидимым слоем, обеспечивая надежную экранировку. Также долговец рассказал мне и о том, что основной артефакт способен со временем отрастить потерянную часть себя, нужно просто отрезать от него маленькими кусочками и держать его вне контейнера. Потоптавшись по ярмарке еще пару часов, наткнулся на мужика, предлагавшего твердый воздух на развесы охотничьи патроны типа ЗС, но ему требовались артефакты, которых у меня не было, их не нашлось и у других сталкеров, так что обмен не состоялся. Стоило прийти сюда еще завтра, Вдруг объявится кто-то еще с новым предложением. Большая часть присутствующего тут народа считала совершенно аналогично, судя по подслушанным мной разговорам. И вообще, как я понял, подобные ярмарки проходят и в других местах в другое время. К примеру, в селе Борисово уже на белорусской границе периметра зоны, однако добраться отсюда туда сейчас весьма сложно, да и стреляют там с завидным постоянством. На улице уже стемнело, я вкусно поужинал в трактире, к счастью обошлось без неожиданных встреч и долгих разговоров. Неожиданно пиликнул наладонник, пришло сообщение от Сидоровича. Тот написал мне о достижении договора с долгом на мои услуги. К сожалению, запрошенных артефактов он выбить не смог, зато я смогу получить постоянный свободный доступ на контролируемую долгом территорию с правом самостоятельных поисков всего необходимого. Это гораздо более ценная награда, чем я изначально просил. И раз я нашел новую тайную тропу, то прежде чем идти к долговцам на базу, сначала должен принести от них контейнер с хабаром Сидоровичу. Ко мне завтра подойдут и обо всем договорятся. После ужина направился в салон к девочкам, которые меня уже успели хорошенько заждаться, судя по долетевшим с их стороны эмоциям, то пускал слюну, понимаешь, и вдруг пропал, как будто и видеть не хочет, приметно так их можно истолковать словами. На входе мадам Варя снова проверила меня своим аппаратом, заставив снять пояс с артефактами. Причем искала не столько вредные инфекции, сколько пыталась определить, за счет чего же я так отличаюсь от нормы. Раскрываться перед ней я не спешил, к тому же меня и спросить-то забыли, потому пусть проверяет и долго думает. А вот выбранные мной девицы были действительно рады моему возвращению, хотя я и заметил их явное противостояние, которое они пытались от меня поначалу скрыть. Прежде чем поближе с ними познакомиться, уединился в ванной, приводя себя в должный вид. Хотелось поначалу прибегнуть к помощи эликсиров, однако решил обойтись знакомыми средствами, потому просто побрился и хорошенько поскреб все тело мочалкой. Разврат и порнуха. Детям, ханжам и впечатлительным рекомендуется пролистать. Стоило мне только вернуться в будуар, как на меня набросились, повалили на мягкую кровать и удивленно уставились на меня сверху, задумавшись, кому из них стать первой. Да, девушки соревновались друг с другом, каждая пыталась показать мне, что именно она лучше другой. Заметив их нерешительность, притянул к себе плотненькую брюнетку, она была банально ближе, ловко переворачивая ее на спину. Та широко раскидывает свои ноги и решительно тянет меня к себе. С тихим хлюпом проникаю в нее, внутри она мокрая и горячая. Девушка крепко прижимает меня к себе руками, удачно подмахивая тазом в ритм моих первых толчков. Ее лоно под действием моего поршня засасывает, а затем выпускает воздух, издавая забавные хлюпающие звуки, от которых я возбуждаюсь еще сильнее, резко увеличивая темп движений. Не в силах сдерживаться, девушка начинает вскрикивать и всхлипывать, полностью подаваясь ко мне навстречу. Она хочет вобрать в себя всего меня, крепко сдавливаю ее в своих объятиях, продолжая активно двигать тазом. Громкие вскрики и всхлипы неожиданно сменило какое-то утробное клокотание в момент накатившего на нее сильнейшего оргазма. Все ее тело мелко затряслось, а затем полностью расслабилось. Захват ее рук заметно ослаб, но она продолжила прижимать меня к себе. Приоткрытый рот, частое горячее дыхание, глаза закрыты, на лице застыло выражение истинного блаженства. И ведь и пары минут с начала соития не прошло, я даже удивился. Продолжил свои ритмичные движения, разве только снизив темп, и вскоре снизу послышались тихие протяжные стоны в такт моим движениям. Удерживая полностью расслабившуюся девушку в состоянии пульсирующего легкого оргазма, я улавливал отзвуки ее экстаза. Даже самому кончать не хотелось, хотелось продолжать так и дальше. Еще чуть ниже темп, член полностью выходит из ее лона, чтобы секунду спустя снова вскользнуть в него до самого конца. Секундная пауза и снова обратное движение до полного извлечения. Брюнетка совсем растаяла, потерявшись где-то в глубинах чувственного наслаждения. Однако рядом кое-кто уже изнемогал от жуткого нетерпения и сильного перевозбуждения, потому отпустил обмякшую деву, перевернулся на спину и медленно посадил блондинку на себя сверху, одновременно любуясь ее точеной фигуркой и подчеркнутой плавной линией бедер и груди. «Ах!» – тихо всхлипнула она, когда мой член чувствительно уперся в заднюю стенку ее лона, качая ее на себе как на волнах. Я теребил руками ее упругую грудь, периодически пощипывая крупные набухшие соски. Она сначала хотела проявить инициативу и довести меня до пика раз так несколько, но вскоре просто отдалась и стала тихо постановать. Назвать ее, да и ту же брюнетку профессионалками у меня язык не повернется, самые обычные девчонки, причем, изрядно изголодавшиеся по мужской ласке. Про какой-либо опыт тоже глупо говорить. Это я тут старый опытный циник, пусть и в молодом здоровом теле. В прежней жизни я уже успел позабыть о простых человеческих радостях, возраст все-таки, потому сейчас стоит пользоваться открывшейся возможностью на полную катушку. Сняв блондинку с себя, поставил ее на четвереньки и плавно вошел сзади, любуясь самим процессом. Мягкое движение вглубь до предела, задержка для лучшего прочувствования и медленный обратный ход. Шикарный бутон ее половых губ плотно обхватывает мой набухший стержень, словно не желая его выпускать. Снова вглубь, лона вскрикнувшей блондинки резко сжимается, а сама она резко подается назад и прижимается ко мне. Я больше не могу сдерживаться, с рыком кончая в нее. Вопреки ожиданию, возбуждение сохраняется, я снова начинаю медленно двигаться, вдыхая пряные запахи. Белая пена из смешавшейся спермы и любовного сока обильно покрывает половые губы блондинки. Брюнетка уже вернулась в сознание и пристально смотрит туда же, куда прикован мой взгляд. Снова ловлю сильное желание с ее стороны, ей хочется срочно получить свежую добавку. Поставив ее на колени рядом с блондинкой, вошел в нее. 5 сильных толчков и ее опять накрывает сильный оргазм. Она падает на кровать, сотрясаясь всем телом, а я переворачиваю блондинку на спину и устраиваюсь сверху. То резко ускоряюсь, то наоборот, замедляюсь, пытая партнершу неопределенностью и желая сбить ей сознательный контроль тела. После пережитого оргазма она слишком уж сильно пробудилась, и теперь воспринимает действо как обычную гимнастику, стараясь не подавать вида. Одноразовая быстроспилка, как выражался один мой давний приятель, после общения с подобными ей дамами. Но я-то все прекрасно чувствую, меня теперь хрен обманешь. Пальчиками перебираю знакомые чувствительные точки на ее шее, а губами и языком ласкаю лицо. Есть, опять поплыла. Теперь плавно поднимаю темп и увеличиваю амплитуду. Поймав нужный ритм, снова окунул застонавшую девушку в пучину блаженства. Ее лона опять сильно сжалась, заставив меня взорваться. Вскользь отмечаю, мне нравится в нее кончать, в самую-самую глубину, упершись в заднюю стенку сжавшегося лона. Второй оргазм явно стал для блондинки большим сюрпризом, причем он растекся по всему ее телу. Улавливаю ее переживания и наслаждаюсь ими как своими собственными. И чтобы ее оргазм продлился дольше, снова начинаю двигаться, постепенно подбирая нужный ритм. Прошло сколько-то минут непрекращающегося блаженства, и она банально отключилась. Но я-то только-только разошился. Впрочем, кто тут рядом натужно сопит и трясется от сильного желания. Кончать в брюнетку мне тоже понравилось, та так ждала этого момента, пытаясь уловить момент моего выстрела, даже дышать временно позабыла. Получив избыточную дозу наслаждений, она решила вознаградить меня в меру своего представления о том, как именно женщина должна награждать мужчину. И старалась, старалась, буквально танцуя на моем члене и одновременно подставляя под поцелуи свою большую грудь. Периодически легонько покусывал ее за соски, хорошо чувствуя, как ей это нравится. Заметив момент приближения кульминации, резко прижал ее таз к себе руками, та стала активно двигать им вперед-назад, а головка моего члена при этом чувствительно заскользила по задней стенке ее лона. Минута, и меня накрывает до потери сознания. Вернулся в чувство, рядом с двух боков прижимаются теплые тела благополучно уснувших девушек. И сколько же я пробыл вне зоны доступа? Проскочила паническая мысль. Раньше за собой ничего подобного не припомню, как дубинкой по голове, а лежать в столь теплой компании все же приятно. Перевернулся на правый бок, сгробастав в свои объятия тихо сопящую брюнетку. Блондинка сзади поворочилась во сне и прижалась к моей спине, закинув на меня свою ногу. Сначала появилось желание разбудить их и продолжить любовный марафон, однако пришла здравая мысль: утро вечера мудренее. Утром мы проснулись и никогда еще такого блаженства раньше не испытывала, прошептала брюнетка Наталья, когда мы одновременно кончили и я, выскользнув из нее, перебрался на заждавшуюся блондинку Ольгу. После вчерашнего вечера у той случился прорыв, и теперь она сразу впадала в легкий экстаз, стоило только моему члену скользнуть по ее шейке матки и упереться в заднюю стенку лона. Легкие толчки порождали у нее неконтролируемые стоны, а начальный экстаз постепенно рос, через несколько минут доходя до верхнего пика, захватывающего все тело девушки. Ее лоно сильно сжималось, словно желая вытолкнуть из себя мой член, но он решительно проникал в самую глубину, раздвигая скользкие от любовного сока упругие стенки. Давление держалось минут пять, я наслаждался каждым движением в узкой пещерке, в завершение орошая ее своим семенем. Повторюсь, мне нравится в нее кончать. В Наталью тоже нравится, она подобрала ко мне нужную позу и верные движения. Окончание разврата и порнухи, дальше пошла легкая эротика. В коротких перерывах для отдыха мы разговорились, я узнал многое о своих случайных подругах. Девушки оказались родом из одного села под Донецком, и подрабатывали таким вот незамысловатым образом для своих семей. У каждой из них было по нескольку младших братьев и сестер, а родители зарабатывали слишком мало, чтобы всех прокормить. Но они не жили постоянно тут, в зоне, а приезжали только на время ярмарки, заключив предварительный договор с мадам Варей. Мадам брала деньги со сдачи дорогих номеров, а все остальное доставалось девочкам в полном объеме. Такое положение пока полностью устраивало всех заинтересованных. Мадам получала увеличение численности контингента работниц на время наплыва клиентов, девочки неплохо зарабатывали на жизнь, не превращаясь в отмороженных профессионалок, клиенты типа меня сбрасывали накопленный стресс, щедро разбрасываясь вырученными с продажи артефактов деньгами. Я же сейчас еще одновременно изучал свои недавно открытые ментальные способности. Пока получалось только поверхностное считывание чувств, эмоций и переживаний, но я уже мечтал со временем продвинуться до прямого мысленного общения, в процессе и не только, а для этого потребуется много таких вот исключительно приятных тренировок. Восстановившись всего за какую-то пару минут, я снова захотел продолжения, потянув малость отдохнувшую Наталью к себе. Та к этому моменту опять сильно возбудилась, потому мы сразу сплелись в порыве горячей страсти. Прозанимавшись почти до самого обеда, мы все же на время расстались. Девушкам требовалось отдохнуть и привести себя в порядок, иначе кто-то рискует двинуться крышей, я же собирался позавтракать, пообедать и вернуться в ангар сталкерской ярмарки, вдруг удастся выменить что-то ценное. Увы, и в этот раз пусто. Новые люди действительно появились, однако удачных для обмена комбинаций не сложилось. Я лишь выменил на три вспышки редкий артефакт плесень, выглядевший как та самая плесень на камне, и использовавшийся в качестве катализатора при приготовлении различных напитков брожения. Вчера видел его название на плакате детка, наверняка он нужен и для производства алхимических снадобий. Во время ужина ко мне подошли долговцы, передали кейс с артефактами для Сидоровича и договорились о встрече после ярмарки. Мне требовалось самостоятельно подойти к дальнему северному блокпосту на свалке, который долг держит под собой, где дождаться сопровождающего с основной базы. Затем ко мне подошел Витька Стрелок и тоже передал посылку для Сидоровича. Ну а после ужина я снова отправился к девочкам. Да, теперь я обязательно вернусь сюда через месяц. И не только ради сброса того самого напряжения, сколько для вот этого чарующего объединения чувств. Подсел с первого раза как сильный наркотик. Вот и появляется статья регулярных расходов, стоит надеяться, с регулярными доходами тоже что-то получится. Пока лежит снег, в темную долину хрен сунешься, бандиты сразу обнаружат следы, нужно искать другие варианты. Впрочем, на пару разков еще хватит накопленных запасов, а там и весна подоспеет. Следующим днем народ активно разбегался, разъезжался, расползался. Я же, взяв свои лыжи у военных сталкеров, как обычно, ждал ночи, сидя в трактире и разбираясь с информацией из сталкерской сети. Я ожидал от нее гораздо большего, нежели получил. Реально полезной информацией были сущие крохи. Это если не рассматривать новости о том, какая сталкерская группировка или клан игроков чего контролирует в текущий момент времени. Имелась эхо-конференция для обмена снаряжением и артефактами, по тому же типу, как и на закрывшейся ярмарке. Только тут дело сильно осложнялось разбросанностью контрагентов по территории зоны, потому для практического осуществления обмена рекомендовалось дожидаться тех же ярмарок. Эхо-конференция сталкерских советов напомнила мне диспуты на загаженных форумах, где не столько дают ценные советы, сколько коллективно объясняют задавшему вопрос, какое тот жалкое ничтожество. А если советы выдадут, то обязательно с каким-то подвохом. В общем, еще один раздел плохого юмора, куда только смотрят модераторы, и есть ли они там вообще. Примерно схожее положение оказалось в Эхе для ремонтников и их потенциальных клиентов. С помощью советов, как что-то сделать самому, гораздо вернее окончательно добьешь ценный аппарат, ну и еще постоянное выяснение, откуда у кого руки растут. Вариант «из плеч» априори не рассматривается. Самому влезать в эту помойку быстро расхотелось. Понятное дело, какие-то крупицы полезного вытащить из нее вполне реально, тут как промывать золото из пустой породы при наличии лишнего времени. Вот за таким занятием я и просидел до ночи в трактире, попивая хороший кофе и заедая его свежими сладкими булочками. Вскоре опять перейду на питание консервами, так хоть запомню вкус нормальной еды. К ночи распогодилось, небо очистилось от облаков, и вдарил крепкий морозец. Снег громко хрустел под ногами. Благодаря артефакту тепляк я чувствовал себя вполне комфортно, лишь дышать приходилось через платок из плотной ткани, иначе велик шанс застудить горло и легкие. Сделал попытку поменять тепляк на термостат и быстро убедился, тот эффективен только против воздействия высоких температур. Впрочем, два термических артефакта вполне ужились на моем поясе, образуя комплект для постоянной носки. Весной же тепляк я сниму, иначе можно перегреться. Постаравшись избавиться от чужого внимания благодаря своему эмпатическому чутью, вышел за околицу и встал на лыжи. Быстро докатил до места поворота в сторону старого кордона, с большим неудовольствием обнаружив, что по моей лыжне кто-то недавно прошелся, причем, далеко не в единственном числе. Увеличив внимательность и осторожность, двинулся дальше, почувствовав при приближении к границе пространственной аномалии присутствие постороннего. В долетевших до меня совсем слабых эмоциях превалировало чувство замерзания и желания спать, периодически отгоняемые страхом перед каким-то наказанием. За тропинкой кто-то наблюдал, но меня пока не заметил, впрочем, как и я его. То ли он хорошо спрятался, то ли до него слишком далеко. Осторожно приблизившись и настроившись на восприятие чужих эмоций, попробовал передать наблюдателю кое-что от себя, как это недавно проделывал при общении с девочками. Блаженное тепло и спокойствие, ну кто, спрашивается, тут ночами ходит, и спать всего лишь какой-то часик, пока так хорошо и тихо. Через полчаса тлетворного воздействия клиент действительно уснул, позволив мне незаметно проскочить мимо него по своей же лыжне. Вот у самой аномалии я случайно заметил целенаправленно замаскированные следы валенок и насторожился. Ориентируясь на следы, обнаружил тонкую леску растяжки, одним концом привязанную к кусту, а другим к зарытой в снег сигнальной ракете. Если бы увидел мину, то постарался бы прикончить того наблюдателя или наблюдателей, а так пусть еще поживут. В следующий раз пройду другим путем, пусть шпионит дальше. Осторожно перешагнув леску, прошел через пузырь аномалии, размашисто покатив дальше по пустой заснеженной дороге. Путь до самого кордона обошелся без приключений и случайных встреч. Лишь разок меня издалека облаяла собачья стая, побоявшаяся напасть. С первыми лучами зимнего солнца я подкатил к блокпосту военных, передать майору Сидорчуку партию вспышек, якобы выкупленных у моих контрагентов во время проведения ярмарки. Скинул ему все свои запасы, кроме одной штуки. Теперь деньги снова обрели для меня смысл. Новостей у майора не было, зима, скука и однообразная служба. Поговорили о жизни за чашкой горячего чая, вкратце рассказал ему о прошедшей ярмарке и двинулся в бункер к Сидоровичу. Тот тоже маялся от скуки и одиночества, раскладывая пасьянс на экране своего рабочего компьютера. Мое появление чуток прибавило ему хорошего настроения. Выложил перед ним посылки из своего рюкзака, тот стал их инспектировать. «А ты в курсе, что в них подложили КПКшки с личными посланиями как бы для меня, но с включенной системой маршрут?» Поинтересовался у меня торговец, передавая один наладонник, чтобы я смог убедиться в правдивости его слов. Более того, они уже отправили сообщение своим владельцам через мой ретранслятор, после чего стерли накопленные данные с координатами твоего пути. Все равно им это не особо поможет найти тайную тропу, я ехидно ухмыльнулся. Вот вопросов ко мне у них явно добавится, но ведь я могу их и просто послать к той же АЭС, например. Можешь, усмехнулся Сидорович. Но дело в том, что та тропа и мне сильно нужна. Он буквально пронзил меня строгим требовательным взглядом. А нет никакой тропы, я развел руки в стороны, ответив исключительно спокойным тоном. Просто я могу иногда проходить через стенки пузыря, считая это моими личными способностями. При большой необходимости смогу провести и караван. А тайную тропу пусть другие ищут. Глядишь, к весне опять прорастет на прежнем месте. Ладно, хрен с тобой, темнило, фыркнул Сидорович. Принес посылки, молодец, долго тут не засиживайся, иди, помогай долговцам. Они хоть и отмороженные вояки в своей массе, но ребята правильные. Если ты все сделаешь как им надо, получишь постоянное право пребывания на их подконтрольной территории с возможностью сбора артефактов. Но советую сильно не злоупотреблять. Учту, я благодарно кивнул торговцу, выбитое им для меня право действительно много значило, пусть пока только и в перспективе. Наверное, было большой ошибкой идти к своему дому днем. Впрочем, ночь тоже не гарантировала какой-либо безопасности, и даже мои эмпатические способности в этот раз спасовали, предупредив об опасности слишком поздно. Радость узнавания желанной добычи и ярость решительного броска. Вспышка чужих эмоций буквально хлестнула по мне, едва не сбив с ног. Снег выстреливает в меня белым телом крупного зверя. Успеваю лишь перекинуть дробовик со спины, как бросившийся зверь вырывает его из моих рук вместе с лопнувшим ремнем. В этот момент второй сугроб выстреливает стремительным телом. На одних рефлексах прикрываю левой рукой свое горло. Острая боль пронзает руку, заваливаюсь на спину, утягивая тяжелого рычащего зверя за собой, прикрываясь им от повторного броска первой твари. Боль парализовала меня лишь на пару секунд, сознание резко очищается, в теле вдруг появляется ощущение силы. Свободной правой рукой выхватываю пистолет и стреляю сначала в открытую зубастую пасть первой белой твари, вдруг нависшей прямо над моим лицом, а затем и в голову второй, на секунду разжавшей свои челюсти, чтобы удобнее перехватиться. В этот момент сверху пролетает третий стремительный силуэт, но вместо атаки быстро удаляется, окатив меня сильнейшей жаждой моей крови и тем, что можно признать обещанием мести. Из-за придавившего меня тяжелого тела, я так и не смог выстрелить в стремительно удиравшую тварь. Ощущаемая опасность отступила, а на меня вдруг свалился жесткий откат. Боль в пострадавшей руке стала еще сильнее, наверняка там мясо до самой кости разодрано, да и кость пострадала, во всем остальном теле разлилась жуткая слабость, даже просто пошевелиться тяжело. Минут пять судорожно вдыхаю и выдыхаю морозный воздух, лежа под мертвой тушкой белой твари, и только окончательно успокоив дыхание, спихиваю ее с себя. Боль в левой руке к этому моменту стала вполне терпимой, я пошевелил пальцами, радуясь их работоспособности. Крови на порванном рукаве, кстати, тоже мало, похоже тут только кровь твари, а не моя собственная. Закатав рукав по локоть, увидел только глубокие вмятины от зубов и рассасывающиеся прямо на глазах внутренние гематомы вокруг них. Болевые ощущения тоже быстро исчезали. Артефакт-колобок все же спас мою руку от серьезных повреждений, а легкие скоро и вовсе исчезнут благодаря подстегнутой почкой регенерации организма. Окончательно успокоившись, осмотрелся вокруг себя, обращая внимание на трупы твари и сравнивая их с картинками из электронной энциклопедии. Это были определенно очень крупные псевдособаки, тут сложно ошибиться. При общей похожести фигуры на собаку присутствуют типичные кошачьи уши с кисточками на концах. Белый зимний мех с пятнами, как у снежного барса, достаточно короткий по отношению к общей длине тела пушистый хвост сантиметров 30. Одна тушка явно принадлежит самцу, вторая самке. Убрав в инвентарь и снова вернув на тело верхнюю одежду, избавил ее от дырок и пятен крови, после чего еще разок осмотрел тушки теперь исключительно деловитым взглядом. Шкуры с них сами не сползут, придется им чуточку помочь. Подтащив по очереди трупы к ближайшему дереву и повесив их на сук, занялся обдиранием. Для любого бывалого охотника такая операция вполне обыденна. До меня долетела слабая волна чужой злобы. Похоже, сбежавшая тварь наблюдала за моими действиями издалека, но нападать благоразумно опасалась. Сев в снег, попытался поискать ее в оптику прицела, но умная тварь хорошо спряталась и даже перестала эмоционально проявляться. Ночью бы я ее смог разглядеть, а днем, да еще и при ярком солнце, полнейший бесполезняк. Если поначалу планировал скинуть лишнее и снова собраться в путь, то теперь пришлось задержаться дома на лишнюю пару-тройку дней. За время моего отсутствия кто-либо из людей в окрестностях не появлялся, лишь зверье натоптало множество новых тропок вокруг закрытого пространственной аномалии и острова по наросшему на болоте тонкому литку. Оборудование в доме тоже работало без сбоев. Занимаясь своими делами и подготавливая шкуры к выделке, впервые ощутил желание снова оказаться среди людей. А ведь раньше одиночество меня скорее радовало, чем расстраивало. Рано я посчитал себя на всю голову отмороженным типом. Есть повод снова заняться самосовершенствованием, обретя душевный покой независимо от внешних условий. Испытал на себе приобретенную алхимию. Жесткие волосы на лице и в кое-каких других местах действительно впали, однако при этом тончайшие волосики нижнего подшерстка вполне сохранились. Установил стационарную радиостанцию и развернул антенну над крышей. Проверка показала наличие прямой связи даже с опорным пунктом в селе Ляцкое, но из-за помех скорость перекачки цифровых данных оказалась крайне невелика. Зато она резко возрастала при коннекте с ретранслятором на Агропроме. С ретранслятором Сидоровича тоже получилась устойчивая связь. Теперь фальшивое сообщение от него мне будет сложно отправить. Закончив разбираться со связью, собрал нужные вещи и утром третьего дня отправился искать новый путь к свалке. В деревне Грязево обосновалась крупная собачья стая. Стоило лишь мне появиться из выхода с тайной тропы, как ко мне со стороны деревни с громким лаем рванула вся разношерстная свора разом. Расстреляв в нее весь магазин автоматического дробовика, отступил обратно в щель тайной тропы. Потеряв цель из виду, собаки повернули обратно к деревне. Перезарядившись, я снова вышел на свободу, рассчитывая на повторение атаки и безнаказанного отстрела хвостатых блохоносцев. В этот раз собаки оказались более благоразумными, или же я перестрелял самых наглых. Проводив мою фигуру голодными взглядами, собаки занялись каннибализмом, жадно пожирая тела своих менее удачливых собратьев. 2 часа у меня ушло на поиск новой щели, хотя она была совсем рядом со щелью тропы в темную долину. Именно за счет этого соседства ее и сложно заметить. 10 крутых поворотов в заснеженной призрачной дымке, и я выныриваю посреди старой просеки дороги через открытый березняк, разделенный на 2 части пространственной аномалией. Дождавшись уверенного приема спутниковых сигналов, определил, что действительно нахожусь где-то на Агропроме, однако точно привязаться к местности не удалось. В зоне почти везде так, спутниковая навигация штука относительная. Пройдя по дороге 40 метров, свернул на звериную тропу. Кабаньи и волчьи следы, есть и отпечатки когтистых лап каких-то более крупных хищников. Шел с опаской, активно посматривая по сторонам и держа дробовик наготове. Вдруг меня окатило волной интереса, а затем и узнавания, мгновение, и прямо передо мной грузно приземляется в снег здоровенная серо-коричневая туша с 2 головами. Мне она почти по самую грудь, мощные перевитые мышцами лапы с большими черными когтями, зубки в пастях как короткие клинки. Химера. У меня внутри резко похолодело, ибо понял, выстрелить просто не успею, да и заряжен дробовик обычной картечью, а тут уже нужен ЗС. Посверлив меня с минуту сразу 4 желтыми глазами и ожидая какой-то особой реакции, химера презрительно фыркнула и в 3 мощных прыжка скрылась с глаз долой. Наверное, просто была сыта или же ждала, когда я в нее первым начну стрелять с сильного перепугу. Я же так и простоял столбом на одном месте, пока она не ушла. Вернув было утраченное самообладание, снова двинулся по звериной тропе. Своим близким присутствием химера разогнала всех прочих хищников. И стоили лишь о ней вспомнить, как она совершенно бесшумно перепрыгнула через меня откуда-то сзади и резко развернулась буквально в 1 метре от меня, открыв сразу 2 своих пасти. Она действительно была сыта, я уловил с ее стороны желание поиграть. Кошка и мышка, пришла вдруг насмешливая мысль. Демонстративно закинув дробовик за спину, нагнулся и, зачерпнув пригоршню снега, осыпал им наглую химеру. Та ловко отскочила в сторону, после чего совершила еще 1 прыжок, приземляясь боком в сугроб, который полетел прямо в меня. Я тоже успел резко присесть, потому большая часть снега пролетела мимо. Затем мы еще несколько минут перебрасывались колючим снегом, пока химере это не надоело. Она встала прямо передо мной чуть ли не вплотную и злобно зарычала сразу в 2 глотки, явно добиваясь резонанса. Другой бы на моем месте сразу же испачкал штаны, но я ощущал, что меня просто пугают ради забавы. Вытянув руки, дружески потрепал шерсть сразу на 2 головах. Не ожидая такого хода, химера села на задницу, и с ее стороны потянула сильным изумлением. Я повторил свои действия, чувствуя, что они этой самой страшной зверюге зоны понравились. Затем стал чесать ее за ушами, как самую обычную кошку. Химера глухо утробно зарычала, но я чувствовал ее удовольствие. Мурлыкать по-кошачьи она банально не умела. В общем, на кошачьи ласки ушла 1 часа, после чего я изъявил настойчивое желание продолжить свой путь. Химере хотелось еще, но за время наших игр я сумел установить с ней устойчивый ментальный контакт и передать твердый образ Нада. Сопроводив меня до заснеженной дороги, Химера вернулась обратно в перелесок, передав на прощание образ типа «Ты заходи, если что». Дорогой, на которую я вышел, периодически пользовались, следы валенок в глубоком снегу сложно с чем-то спутать. Достав КПК, сориентировался по карте, теперь это удалось сделать. Мне направо, тут 7 километров до прохода на свалку, сталкерский блокпост, скорее всего, пустой. Так и оказалось. По пути заметил рядом с дорогой в низине стаю крупных кабанов. Они не обратили внимания на одинокого путника. Затем меня долго провожал голодным взглядом одинокий крупный волк. Свалка тоже встретила меня пустотой и радиоактивными холмами. В перелеске слева шумно завозилось какое-то крупное зверье. Прибавив темп, пробежал потенциально опасный участок. Справа громкий лай собак, постепенно удаляется, стая гнала другую добычу. Звериных следов, пересекающих дорогу в разных направлениях и на самой дороге, тоже достаточно много. А вот человеческих, раз-два и обчелся. Работая ногами и руками, активно крутя головой во все стороны, неожиданно для самого себя подкатил к блокпосту долго, обогнув дальней стороной все типичные места пребывания вольных сталкеров. Пиликнул КПК, сообщая о поступлении невалидного запроса опознавательной системы, и предложив пользователю выдать ответ в режиме ручного управления. Я сначала затаился в снегу и только после отправил ответ со своими идентификационными данными. Вскоре пришло сообщение с требованием подходить к блокпосту. Насчет меня есть инструкции встретить и передать дальше по команде. На интерактивной карте КПК впереди по ходу моего движения появились желтые маркеры условно-нейтральных людей, передавших мне данные о своем текущем местоположении. Обычная практика, позволяющая снизить риск дружественного огня, тоже включил отображение для них своих относительных координат, поднялся на ноги и двинулся в предложенном направлении. «О, смотри, одиночка с лыжами, живой!» – удивленно воскликнул молодой парень, обращаясь к другому, куда я прошел мимо них. У этой парочки отсутствовали темно-красные нашивки на форме, хотя вооружены они автоматами, да и сами в средних бронежилетах, таких же, как и у стоявшего впереди них долговца. Еще заметил парочку вооруженных пулеметами ПКМ типов БАС нашивок справа от нас за укрытием из сложенных бетонных плит. И что тут такого особенного? Я резко остановился и повернулся к ним лицом. Знали бы о том, что кто-то желает пройти через холмы без конвоя сопровождения, устроили бы тотализатор. Мой вопрос не застал парня врасплох. Тут вчера, прямо у нас на глазах двоих бедняк псевдособаки разорвали, мы слишком поздно подбежали. Зимой много тварей из глубин зоны к краю выходит, ходоки говорят, даже видели недавно следы химеры на агропроме. Подтверждаю, следы химеры там есть, как и сама химера. Своей подчеркнутой расслабленностью я заметно смутил слушателей. Ты ее видел? Мне реально не хотели верить, прямо чесалось от их недоверия. Да вот как тебя сейчас, я смутил народ еще больше. Единственный долговец тоже подошел к нам ближе и старательно грел уши. И после всего этого ты еще живой и даже внешне целый? Изумление сменилось подчеркнутой подозрительностью. А почему вы считаете, что должно обязательно произойти по-другому? Отступаться от своих слов или переводить все в шутку мне категорически не хотелось. Возможно, Химера была сыта и просто хотела поиграть или попугать. Скучно ей там одной. Да ладно заливать, скучно ей. Фыркнул сталкер, и все дружно рассмеялись, окончательно разрядив обстановку. «Кстати, а чего вы без опознавательных нашивок?» Я ткнул пальцем сначала в долговца, а после указал на парней, наглядно показывая, что именно имею в виду. «А ты разве не знаешь, что при вступлении в официальную группировку игроки теряют свое бессмертие?» Удивленно спросили меня, я помотал головой. «Долг и так с большим подозрением относится ко всем игрокам», — пояснил парень. А стоящий рядом долговец подтверждающе кивнул. «Но на наиболее опасных участках без нашего брата сложно обойтись. Вот мы и несем службу, хотя официально числимся вольнонаемными одиночками на полном обеспечении у группировки. Благодарю за разъяснение», — кивком головы выразил признательность. «Просто я не так давно в зоне, много еще не знаю». «Ха, не так давно», — снова рассмеялся парень, остальные тоже дружно ухмыльнулись. «Бродишь тут совсем один по опасным территориям, с химерами свиданки устраиваешь, нашим главнюкам от тебя что-то срочно потребовалось, Раз нам выдали ориентировку, встретите вызвать сопровождение с основной базы. Идем, хлебнем горячего чайку, расскажешь, что там на самом краю зоны сейчас творится. Сталкеры направились в сторону строительного вагончика, поманив меня за собой, оставив лишь одного наблюдателя снаружи. Рассказывать было практически нечего, событий раз-два и обчелся, да и все рядовые. Зима, народу нет, зверье в край обнаглело. Вот тут на медне парочку крупных псевдособак подстрелил, меланхолично заметил я, отпивая горячий ароматный чай из своего стакана в алюминиевом подстаканнике производства еще советских времен. А ты знаешь, что за пределами зоны шубка из той же зимней псевдособаки стоит как новенькая машина люксового класса? Хмыкнул Пашка Бегун, тот самый парень, с которым мы изначально разговорились. Я пожал плечами, заметив: предлагаешь тут организовать производство готового продукта, ибо торгаши за рядовую шкуру предложат сущие гроши, было бы очень неплохо. Мои слова сталкер воспринял вполне всерьез. В зоне сейчас много различных производств разворачивается, в основном для местного рынка, техника там, броньки всякие, кое-что и за внешний периметр идет. Со шкурами, правда, возиться желающих мало, артефакты и изделия на их основе гораздо интереснее. Да я примерно так же считаю. Выгодная идея споткнулась о мой скепсис. Разве только сделать меховую одежду для себя? Да и куда девать заработанные деньги-то? Ха, да у тебя просто мало потребностей. Хохотнул мой собеседник, остальной народ тоже заулыбался. Или ты считаешь, что у тебя все-все есть? И так хитро подмигнул. Основное вроде все, я снова пожал плечами. Разве только на девок тратится? Ты разве что-то с ними чувствуешь? Искренне изумился Пашка. Другие игроки дружно выражали явное недоумение, и лишь Долговец просто не понял, о чем сейчас идет речь. «У меня включен полный реализм», — сообщил всем о своих достоинствах или недостатках, тут сложно однозначно сказать. «Маньяк, как есть маньяк», — со стороны игроков потянуло уважением и даже немного завистью. «Ну, будешь на базе маяться от безделья, может, еще пересечемся и поболтаем, какого оно так, а сейчас пора на выход». «Слышу звук движка». Твое сопровождение наконец-то прибыло. Пашка поманил за собой на мороз. Капитан Федотов, замначальника службы материального обеспечения группировки «Долг», представился мне тщательно выбритый мужчина лет 30, подавая руку для рукопожатия. «Про вас я уже все знаю, залезайте в кабину и поедем», — он кивнул в сторону открытой правой двери старенького армейского газика с поднятым тентом крыши. Мы тронулись и неспешно покатили. До базы «Долга» тут километров 10. По дороге чуть больше, ехать всего ничего, но скорость поездки удручала, дорога в сплошных ямах и трещинах. Я с большим интересом смотрел в окно, отмечая, как истончается, а затем и вовсе пропадает снежный покров. Нечто подобное я видел при поездке на поезде ранней весной в сторону юга. В начале пути ранним утром снега и морозы, а уже к вечеру на обочинах стали попадаться деревья с распускающимися почками. Здесь же до тех почек еще далеко, ибо голая земля прихвачена легким морозцем, но снега действительно нет. «Впечатляет?» – спросил меня капитан, отметив, что меня так сильно удивило. «Угу», – кивнул ему, – «тут на лыжах не походишь. В самом центре, говорят, сейчас вообще трава зеленеет». Капитан решил поддержать завязавшийся разговор, радуя своей зеленью монстров и монолитовцев, а мне почему-то захотелось немного испортить его хорошее настроение. «Скажи, а почему у такой крупной группировки нет своего мастера-электронщика, раз приходится обращаться на сторону?» «Был у нас свой мастер», — капитан действительно разозлился, — «но не на меня. Очень хороший мастер, тебе до него как дая с задом на карачках. Убили его осенью. Прямо на нашей базе и убили. Так вы даже не обеспечили его безопасность?» Я искренне изумился. «От снайперской пули никто не застрахован», — зло выдохнул капитан. Пробралась на базу под видом вольняшек диверсионная группа джентльменов удачи, мы ее позже помножили на ноль, но свою боевую акцию они успели завершить. «Так, а почему у того мастера отсутствовали защитные артефакты? От одной-то снайперской пули легко защититься», — я категорически отказывался понимать такую откровенную халатность со стороны командования, наверное, самой милитаристской группировки зоны, если не рассматривать монолит. «Против одних артефактов всегда могут найтись другие артефакты», — просветил меня капитан Федотов. «Именно такой вот пулей артефактом и убили нашего мастера, а заставить его безвылазно сидеть в бункере мы не смогли. Но мы учимся на своих ошибках», — и он так хитро взглянул в мою сторону. А вот хрен у вас что-то получится. Я оскалился злой ухмылкой. Свою безопасность предпочитаю организовывать сам, а не надеяться на охрану, которая ни на что не способна. Зря ты так думаешь, капитан явно обиделся. Учитывая все обстоятельства, мы осуществили перепланировку нашей базы, разделив внешнюю и внутреннюю территорию. И теперь подобные инциденты полностью исключены, как и возможность успешного штурма внутренней цитадели с командным центром и складами обеспечения. Да и ту акцию мы не оставили безнаказанной. Рейдовый отряд полковника Черепова совершил налет на базу джентльменов удачи, уничтожив нескольких главарей и перебив всю их обслугу. Теперь они к нам побоятся второй раз сунуться. А свобода? Я вспомнил основных антагонистов долга. Их лидер Лукаш не настолько отмороженный тип, чтобы развязывать полноценную войну, хмыкнул капитан, объезжая большую яму на разбитой дороге. Одно дело пытаться отжимать территории с ценными ресурсами, другое – война на истощение. Ни нам, ни им такое не нужно. Джентльменам, значит, было нужно? Я усмехнулся, выражая скепсис. Им хорошо заплатили, вздохнул капитан, вжимая тормоз и снова активно работая рулем. Кто заплатил, мы пока не выяснили, может и свобода, без доказательств им нечего предъявить. Так за разговором, мы и подъехали к блокпосту перед базой. Там нас внимательно осмотрели суровые мужики в форме с темно-красными нашивками на груди и шевронами на рукавах в виде красного щита и синего меча на его фоне с золотой надписью «Долг». У меня проверили документы и пропустили дальше. Повторно нас проверили у ворот внутренней территории. Хоть капитана все здесь знали, однако порядок есть порядок. Дальше мы выгрузились во внутреннем дворе по виду давно заброшенной заводской территории, где стояло еще несколько старых машин. Под взглядами охранников прошли в ворота цеха, к спуску в катакомбы заводских коммуникаций. Всякие трубы и прочее из них благополучно демонтировали, приспособив подземные помещения для проживания людей. Стоило заметить, здесь было даже относительно уютно. Яркие плафоны ламп на потолке, грязи нет, на стенах свежая краска, пол выложен темной гранитной плиткой, снятой с каких-то стен. Петляя по переходам, проходя через посты с бдящими бойцами, мы вышли в большое подземное складское помещение с множеством металлических стеллажей. На них располагались ящики и коробки. «Вот и наше хозяйство, пришли», – прокомментировал капитан. Затем он показал мне мастерскую, где предстоит работать. Судя по обстановке, убитый диверсантами мастер был действительно профи. Профессиональная паяльная станция, приборы, множество подписанных коробочек с деталями и запчастями, вытяжная и приточная вентиляция, все как полагается по нормам безопасности труда. Наверное, здесь изначально стояло какое-то химическое оборудование, позже его демонтировали, а вентиляция осталась. Вслед за мастерской пришел черед казармы, маленькой комнатки с двумя двухэтажными кроватями, парой стульев и одной тумбочкой. Здесь было душно, пахло не свежими портянками, да и вообще говорить о каком-либо уюте категорически не стоило. «Извини, места у нас мало, на всех бойцов не хватает», – виновато заметил капитан. «Кроме тебя здесь будут жить два твоих помощника и одновременно ученика, Семен и Павел, я вас позже познакомлю». И вправду, познакомил, когда мы пришли в столовую. Большой подземный технологический зал завода с низкими потолками, очищенный от оборудования и прочих агрегатов, много длинных столов и много же народа. Кормили хорошо, впрочем, тушенкой гречку сложно испортить. Вот тут мы и встретили тех, с кем мне предстоит жить и работать. Парни молодые и толковые, им просто опыта не хватает, от лести капитана парни даже зарделись. Семен, молодой рыжеволосый крепыш лет 20, на лице косой шрам, причем достаточно свежий. Павел, худощавый темноволосый парнишка лет 16 с интеллигентным лицом и в очках, вступили в долг относительно недавно, однако сумели позитивно проявить себя. По их словам, раньше имели дело с электроникой. Пообедав, дружно вернулись в мастерскую, оценить фронт работ. Всякой дохлятины у долга накопилось изрядно, если разгребать ее мне одному, то возни хватит на месяц, а там еще подкинут. А раз приставили помощников, то есть шанс скинуть на них всю рутину и заодно улучшить свои бытовые условия. Мне проще обустроить себе спальное место прямо тут, чем занимать койку в казарме, о чем и сказал капитану, заодно спросив и о прочих условиях проживания и свободном выходе наружу. «Я понимаю, для тебя наш устав совсем не указ», — с явным недовольством ответил тот, Однако при выполнении твоих требований мы не сможем гарантировать твоей безопасности. А вы сделайте так, чтобы у противостоящих вам сил не возникало повода покушаться на мою жизнь», — предложил идею со своей стороны. «У вас здесь зимует много вольных сталкеров, кто обратит внимание на еще одного ходока? А о том, что я с вами как-то сотрудничаю, так об этом можно просто помалкивать и все дела. В крайнем случае, отговоримся оплатой услугами за проживание». «Хорошо, мы рассмотрим такой вариант, ответ будет завтра, а сейчас можете приступать к работе», — холодно сказал капитан, развернулся и вышел из мастерской, оставляя меня наедине с парнями. «Признаться, пока мне в гостях у долго не понравилось. Ладно бы только одни бытовые проблемы, напрягает само отношение. От того же капитана ко мне постоянно тянуло чем-то, что можно попытаться трактовать как недоверие и желание использовать одновременно. То есть я для него всего лишь ценный ресурс, функция, а не живой человек. При посещении столовой тоже отметил далеко не самую здоровую эмоциональную атмосферу в коллективе, впрочем, ее можно отнести к большой скученности и холодному времени года. Стоило заняться работой, плохое настроение быстро ушло. Сразу же проверил навыки своих помощников. Крутить винты и паять умеют. А вот с диагностикой неисправности и использованием измерительных приборов есть большие сложности. Пришлось показывать им, как диагностику провожу я, подробно объясняя все свои действия. Мы начали с ремонта КПК «Шекс-Талк-2», которых здесь накопили почти 300 штук. Одни с гравировкой эмблемы долга на задней крышке, другие без нее. Некоторые были просто заблокированы системой опознавания владельца. «Наши снабженцы у сталкеров трофеи и неисправную технику постоянно скупают», — пояснил мне Павел, когда я указал на это несоответствие. «Предполагалось разбирать на запчасти, хотя выгоднее починить и продать тем же сталкерам». После таких объяснений я стал откладывать условно рабочие аппараты в сторону, предполагая позже взломать систему опознавания и получить доступ к информации. Вдруг что-то ценное для меня попадется. Однако ставить в известность своих помощников пока не спешил. Так мы проработали до ужина, а позже и до отбоя. Нас навестил дежурный боец, сообщив о позднем времени суток, под землей ведь этого совсем не чувствуется. Помощники отправились спать, а я изъявил желание еще поработать, мол, привычка такая. Проверив мастерскую на наличие скрытых камер наблюдения, занялся взломом. А пока моим планшетом подбирался пароль к первому аппарату, я подготавливал другие, разбирая и раскидывая их по рабочему столу. Повезло, первый аппарат вскрылся всего за час, но полезного на нем было мало, лишь подробные карты мертвого города с пометками об стационарных аномалиях, хотя наверняка устаревшими. Покопавшись еще, нашел и настоящую ценность – детальные описания начала и особенностей прохождения трех тайных троп из того же мертвого города в другие части зоны. Бывший владелец того КПК обустроил себе там тайную лёжку в одной из старых пятиэтажек. Стоит заглянуть, когда туда доберусь. Удалил все пользовательские данные и сбросил наладонник к заводским настройкам, считая информацию исключительно своей личной добычей. До утра вскрыл еще один аппарат, но там нашлась только музыка и порнуха. Тоже пригодится. Когда я уже основательно клевал носом, заявились выспавшиеся ребята. Сходил с ними в столовую, позавтракал, после выдав им инструкции заниматься первичной диагностикой и ремонтом типичных неисправностей, а все сложное оставлять для меня, отправился в казарму отсыпаться. Обед я проспал, и только ближе к ужину меня разбудил капитан Федотов. «Твое предложение принято руководством», — безэмоционально заявил он мне. «Отдельную комнатку в сталкерской общаге тебе выделит, ограничения на перемещение уже сняты. Хоть мне и не нравится твое своеволие, главное – результат. И на том спасибо», – буркнул в ответ, протирая заспанные глаза. «Еще тебя сейчас хочет видеть генерал Воронин, советую отнестись к его предложению со всей серьезностью. Он показал мне знак, что стоит поторопиться, начальство долго ждать не любит. Я привел себя в относительный порядок, мне собраться, только подпоясаться, все нужное лежит в инвентаре, куда, оказывается, перемещается и рюкзак вместе со всем своим условным содержимым. Капитан проводил меня по разветвленным подземельям в командный бункер к главному начальству. Вот здесь уже чувствовалась настоящая роскошь, ковры на полу, на стенах фотографии каких-то людей в форме на фоне различных пейзажей и охотничьи трофеи, головы монстров зоны. Генерал Воронин встретил нас в своем кабинете, как это ни странно, обставленном чисто по-спартански, голые крашеные в серый цвет стены, большой старый стол с лампой под зеленым абажуром, простые деревянные стулья еще советского производства, чистый воздух, с курением в долге нещадно боролись, потому даже начальство вело здоровый образ жизни. Генерал выглядел весьма молодо, лет 40 с чем-то, короткая стрижка седеющих волос, высокий рост, плотное телосложение, волевой подбородок и цепкий взгляд серых глаз. Отослав своего подчиненного за дверь, он долго рассматривал меня, прежде чем начать говорить. «Мне вы виделись немного другим», тот все же решил первым начать разговор, явно удовлетворившись увиденным. «Чем же, если не секрет?» – полюбопытствовал я. «Как минимум, значительно старше», – нашелся тот с ответом. «Молодость – это быстро проходящий недостаток», – философски заметил я, спросив. «И разве это на что-то влияет?» «Естественно», – генерал кивнул. «У молодых одни интересы, у зрелых людей – другие. Разное отношение к долгу и ответственности», – и так пристально взглянул на меня. «А почему нельзя просто уважать взаимную выгоду, сразу заходя с тяжелых козырей, долг, ответственность, а еще и любовь к родине стоило привлечь?» Ехидно поинтересовался у него. «Понятием выгоды оперируют торгаши и гнилые людишки», – насупился генерал. Мой ответ ему сильно не понравился. «Но раз ты так хочешь, сразу скажи, что тебе от нас нужно. Оружие, хорошенькую броньку, деньги, что-то еще. Меня к вам направил мой патрон или партнер, считайте, как хотите, Сидорович, с просьбой оказать посильную помощь. Все условия между вами были согласованы, потому говорить о большем просто неприлично». Я буквально выплевывал слова. Генерал все же сумел вывести меня из равновесия предложением обычной подачки. «Уж, не за крысу ли он тебя принял?» – ехидно прокомментировал внутренний голос. «Так значит, о чем-то задумался генерал Воронин, побарабанив пальцами по столу. До меня довели информацию о том, что твоя договоренность с Сидоровичем должна уже давно закончиться. Мы же способны предложить значительно лучшие цены на артефакты и снаряжение при постоянной работе на нас. Что ты на этот счет скажешь?» «Сталкер». Я пожал плечами, твердо заметив: «Договоренность с ним меня полностью устраивает, а лучших цен вы просто не сможете предложить, ибо с ним я работаю вообще без денег». «Без денег?» Генерал сильно изумился. «А зачем они между нами?» Я зло усмехнулся. «Ему что-то нужно, я сделаю в меру своих сил и способностей, что-то нужно мне, он достанет или поможет. Все честно и все довольны. К тому же у меня есть свой выход на тех, кто скупает ценные артефакты значительно дороже, чем все здешние перекупщики». «Интересно, весьма интересно», — генерал снова побарабанил пальцами по столу, прокручивая в голове какие-то варианты. «А если я тебе предложу такой же вариант сотрудничества, ты согласишься?» «Соглашусь, если без фиги в кармане и при условии большей значимости первичных договоренностей». Я наконец-то скинул сильное раздражение и утвердительно кивнул. «Ваши секреты дальше меня не уйдут. Но и вам секретов своих доверенных партнеров я не выдам. Годится. Вы оказались гораздо более разумным человеком, чем мне изначально мнилось». Генерал широко улыбнулся, протянув мне свою руку. После закрепляющего достигнутую договоренность рукопожатия, он посвятил меня в суть основной проблемы. Ремонт накопившегося электронного барахла – лишь предлог завязать знакомство и устроить проверку. В перспективе с ним справятся и мои нынешние помощники – когда я их обучу самостоятельно работать. Группировке нужны свои мастера, ибо глупо полагаться только на услуги привлеченных специалистов. Долгу же сейчас срочно требовалось оснастить свои штурмовые отряды новой электронной экипировкой, существенно повысив их боевую эффективность. Весной ожидалась эскалация напряженности между различными группировками, потому это было буквально жизненно важно. Снабженцам долго удалось добыть два КПК «Сталк В», причем уже не прототипов, как у меня, а вполне серийных изделий. Достать еще нет возможности, походу, их выпуск просто прекращен по каким-то особым причинам. Зато кое-кто им подсказал, что выходящие на рынок зоны «Сталк-3» имеют ту же самую аппаратную начинку за кое-каким исключением, потому возможно доработать их до полноценной военной версии. Комплектный прибор наблюдения «Глазастик» тоже недоступен, однако вместо него предполагается использовать более простую версию с названием «Глаз», которую я уже видел на ярмарке. От меня же генерал ждет проработки технологии той самой переделки. В первую очередь нужно разобраться с хорошо защищенным софтом. Сроки желательно вчера, Однако время пока терпит. В случае достижения успеха мне обещалось почетное звание друга долга со всеми к нему причитающимися условиями в виде свободного нахождения на контролируемой территории без обязательства сдавать находки и трофеи только местным скупщикам. К ужину после разговора с генералом я опоздал, однако для таких, как я, припозднившихся товарищей в столовой держали горячий котел. Макароны по-флотски неплохо, хотя тушенка со временем тоже надоест, зато компот вкусный. Поговорив с дежурным поваром, узнал о том, что при наличии лишних денег и большом желании могу питаться в сталкерском баре, там широкий выбор блюд и напитков, а тут обычный солдатский рацион, разнообразие только в рамках имеющихся запасов продуктов на складах, витамины в таблетках, а также луки или чесноке по личному предпочтению. С другой стороны, а чего я еще хотел от долга, армейцы они и есть армейцы, стоило мне объявиться в мастерской, сразу же появился капитан Федотов, который принес мне два КПК «Сталк В», один «Сталк 3» и один «Глаз», чтобы я начал с ними разбираться как можно скорее, забив на ремонт остального барахла. С большой вероятностью они не переживут моих издевательств, я сразу постарался избежать ответственности за намеренную порчу чужого имущества. Главное – получить результат. После моего разговора с генералом, капитан перестал давить меня своим недоверием. Но прежде чем приступить к изучению новинок, помог ребятам справиться со сложными дефектами, типичные они исправляли своими силами. Чтобы они меньше отвлекали меня, прочитал им краткую лекцию по общей схемотехнике и устройству КПК, показав, куда лезть с измерительными приборами. И пусть часть дефектов все равно останутся ненайденными, таковых в общей массе типичных едва ли наберется 10%. Вот про взлом системы идентификации пользователя я вряд ли им расскажу, пусть сами до всего доходит. Оставшись ночью в мастерской один, запустил взлом очередного аппарата и сел разбирать серийный «Сталк В». На мой прототип он походил лишь внешне, внутри совсем другая печатная плата. Основные изменения коснулись процессорной части, периферия осталась прежней. Вместо отдельного процессора, микросхемы памяти и флеш-накопителя здесь применили микросборку с названием «Сэндвич», то есть разместили в одном корпусе друг над дружкой сразу несколько кристаллов, наружу из которого торчат только внешние шины. Изменился и сам процессор, он стал более быстродействующим и менее жрущим, хотя сохранил прежнюю систему команд. Как позже выяснилось при вскрытии «Сталк 3», сохранилась и частичная совместимость по выводам, в результате чего я легко поменял процессор на своем «Сталку», все равно проверять на чем-то требовалось. Вот вытащить из сборки микропрограмму прошивки мне не удалось, как бы я ни пытался. Найдя выводы технологического интерфейса, смог только стереть ее и записать свою. К счастью, от моего прототипа она мало отличалась, да еще не в самую лучшую сторону. Глаз же работать с «Сталком» категорически отказался. Сказались намеренно привнесенные изменения в его микропрограмму, надежно разделившие гражданские и военные модели друг от друга, однако он нормально заработал с прошивкой от моего прототипа. В общем, разбирался я до самого утра, получив лишь частичный результат. На взломанном же за ночь КПК полезной информации вообще не нашлось, зря потратил время. Опять позавтракав вместе с парнями, отправился отсыпаться.